Глава 21. «Жорж, ваше сиятельство!» — склонил голову управляющий. «Да, в общем-то, все в порядке. Кузнецов только надо бы новых, сразу в 3 крупных деревни. Местные уже совсем старые и слепые стали. А подмастерьев у них не было. Ну, и из-за дождей не все зерно успели снять. Зиму-то перезимуем, а вот ранней весной придется туговато. Урожай-то первый, только ближе к лету снимать». «Ага, опять зерно. Надо бы все же поинтересоваться, почему у Норда все в порядке, если и Джон, и Жорж жалуются на недород». «То есть только кузнецы и зерно?» — уточнила я. «В остальном все в порядке? Дичи набили? Бабки-знахарки есть? Как много человек уходит в города на заработки? Пустеют ли деревни? Сколько вообще крестьян принадлежит мне на этот день?» Теперь ошарашенным выглядел не только Жорж. Стивен тоже смотрел на меня с крайним изумлением. В его глазах так и читался вопрос. «Женщина, зачем тебе знать всю эту чушь? Не забивай ею свою хорошенькую головку. У тебя есть уйма других дел, например, развлекать меня, любимого». Что ж, милый, сюрприз. Большой такой сюрприз. Не скажу, что приятный. Твоя красавица-невеста может еще и мозг включить. Неожиданно, правда? Ты-то был уверен, что ей ничего подобного никогда делать не придется. «Трудно сказать, ваше сиятельство», — наконец-то отмер Жорж. «Я про крестьян. Считали-то их давно, еще при вашем покойном муже. Тогда их было человек 200, не больше. Это включая детей, инвалидов, стариков. В общем, всех жителей, не только тех, кто может работать. Многие и правда ходили на заработки несколько лет назад. Сейчас тоже ходят, но поменьше. Работы-то хорошие и в городе стало мало. Как кому повезет. Вот и стараются здесь, на месте, что-то руками занять. Деревни? Да не особо они и пустеют. Дети-то все одно рождаются. Дичь побили, где достали. Рыбу тоже кое-какую поймали. Хватит ли на зиму? Да кто же вам точно скажет? Должно вроде. Знахарки, откуда ж им тут взяться, ваше сиятельство? Одна-две в лесах живут, подальше от деревень, чтобы, значится, особо их никто не тревожил. А народ-то темный, ходит к ним редко, только когда очень уж приспичит». Жорж рассказывал подробности, я старательно запоминала. Когда он закончил, я повернулась к экономке. «Лайса, ваше сиятельство!» — сразу же назвалась она. «В замке крыша протекает, топит уже пару месяцев, как и второй этаж и чердак. Я Жоржу говорила, но...» Она многозначительно замолчала. Жорж посмотрел на нее, как на врага народа, но комментировать не стал. «Амулеты все давно разряжены и в замке, и в округе. Оттого и магические шары светят тускло. Деньги заканчиваются и на припасы, и на оплату прислуги. Еще месяц продержимся, и все». Здесь был более обстоятельный и четкий ответ. И скоро я уже точно представляла себе все проблемы, с которыми столкнулись обитатели замка. И понимала, что очень вовремя сегодня появилась в замке «надо». Обязательно надо до зимы многие проблемы решить. Когда Лайса закончила с отчетом, я кивнула. «Завтра будут деньги. Пришлю слугу. Магические амулеты. Чтобы зарядить их, нужен маг, правильно? Что ж, будем искать сильного и толкового мага. С остальным разберемся после этих проблем. Найра, Лайса, в замке есть рулоны ткани? Меня сейчас интересуют те, что пригодны для пошива одежды. Есть? Отлично. Мне нужно несколько прямо сейчас. Найр, Жорж, мне нужен подробный отчет по крестьянам, их количеству и нуждам. Заберу дня через 3-4. Или ждите меня в замке сами, или передайте через Найру Лайсу». Дав указание, я поднялась. Аудиенция была окончена. Дождавшись рулонов с тканью, мы со Стивеном порталом вернулись в усадьбу. «Ну и что это было?» Отмер Стивен, едва очнувшись в холле. «Зачем тебе все это знать?» «Потому что это моя земля и мои люди», — ответила я. «И я должна быть уверена, что у них все в порядке». «А здесь ты тоже?» «Расспрашиваю в подробностях управляющего?» «Конечно. И здесь, и во второй усадьбе. Джон недавно приходил ко мне с отчетом. Кстати, ты не знаешь, почему у одного управляющего все в порядке с зерном, а у двух других недород?» «Или врет, или с того года могло в закромах остаться», — пожал плечами Стивен. «Но я все же не понимаю, для чего тебе вникать во все эти мелочи?» «Потому что без хозяйской руки дом развалится», — отрезала я. «Ты-то сам как часто разговаривал с экономкой или управляющими в своих землях?» Стивен покраснел. «Что ж, логично. Лощенный столичный аристократ знать не знает, откуда берутся средства на его гулянки». Я вызвала служанок, приказала им отнести рулоны с тканью швеям и отправилась к себе. Стивен рядом. «Аделина, нам нужно поговорить», — непреклонно заявил он, едва мы поднялись на второй этаж и подошли к ближайшей гостиной. «О чем?» — поинтересовалась я, вся погруженная в нужды своих людей. «О нас? Я даже готов помочь тебе завтра с порталом, чтобы ты передала деньги в тот замок». «Шантажист. Но при этом ты собираешься ночевать в усадьбе?» «Естественно. И спать мы будем в разных спальнях». «Аделина!» «Да или нет?» «Да». Боги, сколько недовольства в голосе. Маленького мальчика лишили любимой игрушки. «Ладно, оставайся на ночь. Все равно мне нужно будет завтра еще раз появиться в замке. И лучше это сделать порталом. Так быстрее и удобней».